Через несколько минут после того, когда, как говорится, опасность миновала, и механики занялись уже спокойной обстановке ремонтом трубопровода, Дмитрий Николаевич провел ладонью по бледному и мокрому лицу и, нажав клавиши всех отсеков, взял в руку микрофон. По лодке разнесся его осевший и взволнованный голос. «Внимание, экипаж!» — говорит командир. Теперь он знал, что говорить. «Наша лодка не бочка, мужики. Она живая. Я не буду вспоминать, сколько раз она прощала нам ошибки, а бывало и глупости. И не буду рассказывать, сколько раз спасала нам жизнь. Так за что же мы с ней так? Ей скоро уже 30 лет, и наш главный механик не даст соврать. За всю ее службу не было даже мелкой поломки». Валентинович в подтверждении командирских слов степенно кивнул. «Пока жива, она живы и мы. Она не бочка, она наш дом и крепость. И сейчас она больна, потому что болен ее экипаж. Сегодня нам был намек. И хорошо, что лодка нас вновь простила». Дмитрий Николаевич порылся в памяти, пытаясь вспомнить, какие аварии были на других подводных лодках их проекта. И, вспомнив, что случилось несколько лет назад с одной из лодок их дивизии, сказал: «А если бы дал течь сальник главного циркуляционного насоса турбины? Такое было. Или парогенератор зафонтанировал радиоактивным кипятком?» «Пронеси, Господи!» Валентинович в ужасе округлил глаза и скомканно, чтобы никто не успел заметить, перекрестился. «Я не буду повторяться, что сейчас мы в автономке, но я уверен, что мы вынесем это испытание. Я верю вам, но и вы верите мне. Я знаю, чувствую, ведаю, думаете, как хотите, но я уверен, что пройдет и это. И мы выберемся из этой временной пропасти. Как? Не спрашивайте, не знаю. Но как ваш командир, я заверяю вас, что не обману. Но и требовать буду со всех вдвойне. Соберите волю в кулак и наберитесь терпения. Вы лучший генофонд России. Вы элита ее мужского населения. Так и не позорьте себя нытьем и хлюпанием соплей. Впредь любые пораженческие бредни считаю преступлением. Разговор о передаче лодки в чьи-либо руки — преступление вдвойне. Только с ней мы преодолеем все трудности. Без нее мы — ноль». Дмитрий Николаевич тяжело, так что зафонил микрофон, выдохнул. Даже сама мысль о том, чтобы отдать кому-то лодку, казалась ему ужасным предательством. «Сейчас осмотреться в отсеках, доложить об обнаруженных замечаниях, на рабочих местах навести порядок. Через полчаса пойду с проверкой. Я все сказал. А теперь поход продолжается». Банан упал на стол, и по отсекам разнесся свист и скрежет. Затем все стихло. Командир оглядел притихший центральный пост и, споткнувшись взглядом залившегося пунцовой краской помощника, произнес: «Это же надо, бочка! Язык бы тебе вырвать! И еще, передай всем, что отныне возвращаем обязательный для командиров боевых частей и служб доклад в 17:00. А то только и способны, что материться, как малые дети, а в головах от безделья бардак». Главный механик с восхищением посмотрел на командира, показал оттопыренный большой палец и проникновенно произнес: «Командир, золотые слова. Ничего лучшего я в жизни не слышал, особенно про детей». Шефер довольно улыбнулся и смотрел своих пленников. «Вы уже освоились? Нет? Признаться, я тоже никогда не мог понять, как они умудряются жить в этой трубе месяцами». Оберштурмфюрер уже избавился от формы старшины госбезопасности и теперь был одет по-домашнему. Свитер подводника из верблюжьей шерсти и широкие, похожие на пижаму, парусиновые штаны. Настроение у него было прекрасное и миролюбивое. Его распирало от нетерпения и желания говорить. «Арнольд Филиппович, что же вы сидите мрачнее тучи? Проигрывать надо уметь!» Долгов, скривившись, хмуро взглянул на Шеффера и ответил. «Не рано ли, эсэсовец, радуешься?» Оберштурмфюрер на минуту задумался. Улыбка сошла с его лица. «Мне не совсем понятно. Вы пытались оскорбить меня моим званием? Напрасно, потому что я им горжусь. Девиз СС — твоя честь, верность, и я ему следую. А вы разве не верны своей России? А, понимаю, вы ненавидите немцев. Но чего же? Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ будет всегда. Потрясающе!» Шефер вновь расплылся в улыбке. «Вы, Арнольд Филиппович, для меня загадка. Вы то по-детски наивны, то буквально ставите меня в тупик. Скажите, раз уж мы сейчас заговорили о нас с вами, я просчитывал каждый свой шаг, но где я ошибся?» «Неужели ты способен ошибаться?» — горько усмехнулся Долгов. Шефер взволнованно заглянул Старпому в глаза. «Вы сказали начальнику разведки, что приготовили для профессора западню. Я много думал над этим, но так и не смог понять, где я мог ошибиться. Арнольд Филиппович, скажи, как ты собирался меня поймать? Ну, сейчас ведь уже можно». «Ты об этом?» Долгов вспомнил, что когда пытался отстоять Максима и не отдать его морякам, то говорил первое, что приходило в голову. И, кажется, что-то сказал об операции по раскрытию профессора. Сейчас Старпом отчетливо припомнил, что тогда, во время их разговора с начальником разведки, в дверях стоял старшина и все слышал. И даже вспомнил, как тот тогда окаменел, но, к сожалению, сам он не придал этому никакого значения. Не было ничего. «Это как?» Озадаченный Шефер отступил на шаг и сел на откинутую койку. «А вот так. Это называется дырка от бублика. Или попался ты на развод. Не понимаешь? Это была шутка, и ты ее заглотил». На оберштурмфюрера Шеффера было жалко смотреть. Растерянность сменилась смущением, затем на лице отразилась злость, затем опять растерянность. «Это шутка. Стоило дрожину жизни. Ну, конечно, туда ему и дорога, но я ведь чуть не пристрелил его!» Профессор кивнул на Максима. «А им вы дорожили. Это было видно. Хотя я и сомневался, что он горбун, но рисковать, оставив его вам, не мог». Долгов отвернулся и, обращаясь скорее к самому себе, тихо произнес. «Теперь я понимаю. Это ты написал в личном деле Дрожжина, что он был профессором?» «Да, пока ждал в фойе. С вами, русскими, работать легко. К примеру, мне было несложно, несмотря на секретность, узнать командную частоту авиаполка. Достаточно было лишь сделать запрос по линии госбезопасности. Да в то же время вы странные люди. Вы врете ради шутки. Врали вы, Арнольд Филиппович, не мне. Вы это говорили начальнику разведки флота. А это преступление даже для далеких от порядка русских». «Что поделаешь?» — спокойно парировал Старпом. «У нас есть такое понятие, как ложь во благо. А еще есть поговорка, что русскому хорошо, то немцу лучше этого не знать. И раз у нас получился этакий разбор полетов, то и ты скажи мне, кто был Дрожжин?» «Редкая мразь, хотя мне помогал с большой охотой. Разменная пешка, принесенная в жертву ради спасения более крупной фигуры. Вы верно заметили, что я поверил в ваш обман и никак не мог понять, откуда мне грозит опасность. А Дрожжин больше ни на что и не годился, как пустить вас по ложному следу. Это я приказал ему выкрасть горбуна и сам же навел на его след, выдав за профессора. Но я бы на вашем месте думал не о нем, а о себе. — И то верно, — согласился Долгов.